Андрей. Он уже ругал себя, что послал Машу одну к Неркабову. Черт его знает, что может произойти. Вдруг Маша выдала себя, Бакрин все понял и взял ее в заложницы. Потом выбежал с черного хода, прижимая к Машиной груди ствол пистолета. И сейчас они уже мчатся в неизвестном направлении, а он сидит тут, как истукан, и слушает спятившую бабульку. Старушенция, между тем, цепко держала его за руку своей сухонькой, перевитой старческими венами лапкой. «Ну как ты, Васенька?» — сотый раз спрашивала она, и у Андрея не хватало смелости высвободиться из этих пут. «Хорошо, тетя». «Хорошо?» — недоверчиво переспрашивала Бакрина. И Андрей чувствовал, как завязывается тугим узлом сердце от жалости. «Просто отлично», — повторил он. Дверь дома инвалидов открылась, и Маша выбежала на крыльцо. Они встретились взглядами. «Все прошло гладко», — говорил Машин взгляд. «Задание выполнено». «Никаких результатов с моей стороны», — говорил беспомощный Андрей. Он пожал плечами и перевел взгляд на Бакрину. «Ну и как ему теперь выбираться из этой ситуации?» «Нам пора», — подошла к ним Маша, и Бакрина перевела невидящий взгляд на нее. «Тебе пора, Васенька?» — с покорностью спросила она. «Пора, тетя». Андрей высвободил потную ладонь, мимолетно перед уходом погладив старческую руку.